Понятия содержания и формы. Не отрицая всей важности гносеологического противопоставления понятий содержания и формы, диалектический материализм выявил их онтологический статус. Под содержанием понимается не бесформенный материальный субстрат, как в античности и средневековье, и не гносеологическое понятие, снимающее различия между материей и вещью ее формой, но те свойственные вещи внутренние процессы, которые, с одной стороны, организуют взаимоотношения образующих субстрат элементов и потому имеют непосредственное отношение к сущности вещи, а с другой проявляются в своей совокупности в видимом облике вещи. Содержание объекта – вещь, весьма конкретная, наполненная всей без исключения совокупностью его элементов – вещественных, энергетических, информационных, статистических, динамических, а также всеми реальными связями и отношениями в рамках этого объекта. В сложных объектах содержание многолико и, по сути своей, уходит в бесконечность, так как свойства объекта, относящиеся к содержанию, бесчисленны, они проявляются по-разному в зависимости от того, с какими иными объектами взаимодействует данный объект. В содержание входит и существенное, и второстепенное, и закономерное, и случайное, и возможное, и действительное, и внешнее, и внутреннее, и старое, и новое, и тому подобное. Как же нам в этом случае определить содержание? Содержание есть тождественность всех элементов и моментов целого с самим целым. Это состав всех элементов объекта в их качественной определенности, взаимодействии, функционировании, единство его свойств, процессов, связей, противоречий и тенденции развития. Не все, что содержится в объекте, составляет его содержание. Например, было бы бессмысленно считать содержанием организма атомы, из которых состоят молекулы, образующие клетки. Вы никогда не узнаете, что такое голубь, если будете тщательно изучать каждую клетку его организма под электронным микроскопом, так же, как не поймете всего очарования картин Лувра и Эрмитажа, подвергая каждую из них химическому анализу. К составным элементам, образующим содержание, относятся части целого, то есть такие элементы, которые являются пределом делимости объекта в рамках данной качественной определенности. Поэтому нельзя к содержанию картины относить холст, а к содержанию общественной жизни – машины. Ни холст не составляет картины, ни машины – общества, хотя без них невозможно ни то, ни другое. Содержанием организма является не просто совокупность его органов, а нечто большее. Весь реальный процесс его жизнедеятельности, протекающий в определенной форме. Содержанием общества является все богатство материальной и духовной жизни действующих в нем людей, составляющих это общество, все продукты и орудия их деятельности. Определив содержание как тождественность компонентов целого с самим целым, перейдем к форме. Что такое форма? Когда мы воспринимаем и мыслим какой-либо объект, мы выделяем его из окружающего фона, фиксируя тем самым его внешний облик, внешнюю форму. Будучи употребленной в смысле внешнего облика, форма объекта выражается в категории границы. Граница, указывающая на различие данного содержания в его целом от всего иного, и есть форма. Внешняя форма объекта. Внешняя форма выражает связь данного объекта с другими. Кроме того, категория формы употребляется также в значении способа выражения и существования содержания. Здесь мы имеем дело не с внешней, а с внутренней формой. Внутренняя форма связана с качественной определенностью объекта, причем качественная определенность понимается в данном случае не в смысле того или иного материального субстрата объекта, камень, металл, дерево и так далее, но как его некоторая смысловая оформленность, указывающая на способ деятельности с объектом, детерминирующая способ его восприятия и включения в систему определенной духовно-практической деятельности. Порой внутреннюю форму трактуют так, что она совпадает со структурой. В известном смысле структура – это внутреннее строение, но из приведенного описания, точнее сказать, определения описания, думается, с очевидностью следует, что понятия формы и структуры не могут рассматриваться как тождественные. Если вдуматься теперь в приведенное определение содержания и данное понимание внутренней формы, то здесь-то как раз можно заметить, что понятия формы и содержания почти отождествляются, так что форма действительно предстает как тождественный содержанию способ его выражения. Явленность одного в другом и одного через другое фактически вводит нас в область диалектической взаимосвязи этих понятий.